Эпилог. Полгода спустя. Тём, тебе надо больше двигаться. Давай, не ленись. Смотрю на мужа особенным взглядом, который несет в себе. Ты справишься, только рискни. Врач сказал, мне полезен свежий воздух. Но это не значит, что я должен нарезать круги по больничному скверу. Закатываю глаза, выдыхаю. Минутой позже беру его под руку и пенсионерским шагом веду на ближайшую скамейку. Когда присаживаемся, я поворачиваюсь и долго изучаю его беспристрастное лицо. Хоть бы бровью повел, что ли. У меня складывается впечатление, что тебе нравится суета вокруг, повышенное внимание и тому подобное. Артём криво улыбается. «Мне нравится твоя забота, Лик. Ты так смешно дуешь губы на мои протесты». «Ах, вот как». Резко вскакиваю, становлюсь перед ним. Ему приходится задрать голову. «Значит, я тебя веселю, да?» «Успокойся. Ты просто единственная не видишь во мне овощ. Остальные только и делают, что сочувственно вздыхают и с трудом сдерживают слезы. Если ты о своей семье, то им простительно. Ветерок раздувает волосы. Они только-только тебя обрели. Им надо свыкнуться с этой мыслью». «Так-то меня тоже можно понять». Словно ребенок себя ведет. Подхожу ближе, прикладываю ладони к его щекам. Мы столько пережили за последние 6 месяцев. Столько обследований и болезненных процедур. Сейчас я не хочу возвращаться в то мучительное время. Светит солнце, птички поют. Деревья наряжаются в солнечные зеленые одежки. Нужно верить в лучшее, строить планы на будущее, а не вспоминать прошлое. Позвоним Нике, предлагаю я, желая прекратить грустные разговоры. Идея неплохая. Во мне загорается огонек надежды. Не все потеряно. Вот и отлично. Она точно сможет тебя подбодрить. Целую его быстренько. Отступаю и, вынув телефон из кармана, набираю Нику. Насколько мне известно, она на каком-то острове собирает в кучу мыслей перед презентацией книги. После выхода передачи с нашим участием она стала не просто популярной, а мегапопулярной. Ей предложили рассказать истории больных людей, поделиться ими с миром. И она согласилась. Буквально через 2 недели в одном из роскошных ресторанов столицы состоится торжественное событие, на котором будет множество известных персон и звезд шоу-бизнеса. Некоторые изъявили желание стать спонсорами ее проекта, помогать тем, у кого нет возможности вытащить себя со дна. И вечер обещает быть некой точкой отсчета новой эпохи, началом всех начал. «Алло!» Череда длинных гудков прекращается, и я вижу Найс. Загорелая, счастливая и невероятно бодрая. «Привет!» Разворачиваюсь так, чтобы Артём в кадр попал. Она широко улыбается и машет ему рукой. «Как наш мальчик?» Подмигивает мне. Выражение лица Артёма мгновенно меняется. «Нормально, как видишь. Пыхтит, вредничает. Но вроде бы не сопротивляется. Идет на поправку». Отвечаю я, ощущая руки Тёмы на талии. Секунда, и плюхаясь ему на колени. «Ой, что врачи говорят?» Ника водит пальцем по экрану, а я борюсь с назойливыми ласками Волжского. Совсем стыд теряет. Пристает ко мне у всех на глазах. Пока рано делать выводы. Тихонько пихаю его локтем в живот. Но показатели хорошие. Сегодня взяли анализы, завтра узнаем результат. Я болтаю, а эти двое странновато переглядываются. Издает невнятный звук. Замечаю кивок Ники и прищуриваюсь. Что происходит? Верчусь на коленках Артёма и при этом пытаюсь не выронить телефон. Чувствую подвох, но не пойму, в чем он. «Анжелика!» Называет меня полным именем Найс. «Не злись, ладно?» Ничего не понимаю. Хлопаю ресницами. Снова взираю на Тёмку. «Я кое о чем попросил Нику». Артём сует руку в карман спортивных брюк. Найс перестает дышать. Не моргает. «Ты о чем?» Плавно пересаживаюсь на скамейку. Артём размещает между нами крошечную бархатистую коробочку. Об этом. Я не могу покинуть больницу и лично выбрать для тебя кольцо. Поэтому попросил Нику. Да и женские вкусы, думаю, она лучше знает. Кольцо? В горле першит. Открой. Играй бровями. Дрожащими пальцами приставляю телефон к деревянной спинке скамьи. Беру коробочку, откидываю крышечку и вижу прелестное колечко с одним большим камешком. Солнечный луч точно попадает в прозрачную грань, и бриллиант красиво переливается. Артём, выдыхаю медленно. Прости, что все происходит при таких малоприятных обстоятельствах, но я хочу, чтобы ты сказала «да». Набирает в грудь побольше воздуха. «Будь моей женой, Лика». Инстинктивно прикрываю рот ладошкой. Как еще коробочка из руки не выпадает. Трясусь вся. «Лик». Артём вынимает кольцо из мягкой прорези. «Хочу быть рядом с тобой всегда. Ты значишь для меня больше, чем кто-либо на этой планете. Наша встреча когда-то была случайностью. Но теперь я понимаю. Нет, ты не случайность. Ты мой воздух, мое сердце, мое прошлое, настоящее и будущее». Прикрываю глаза из-за обжигающих слез. «Ты моя жизнь. Без тебя я бы никогда не прилетел сюда и не проходил весь этот ад в одиночку. Только ты каждый чертов день заставляешь меня открывать глаза и надеяться на лучшее». «Прекрати». Сдавленно бормочу. Тёма ловит мою руку, фиксирует безымянный палец и надевает на него кольцо. «Ответа нет, я не приму. Знаю, как сильно ты меня любишь». Внезапно раздается радостный визг. Совсем забываю о Нике, которая все еще наблюдает за нами по видеосвязи. Камера как раз направлена точно на нас двоих. «Ребята, вы рвете мне эфир!» От этих слов мы с Артемом невольно хмыкаем. Она в своем репертуаре. «Так что? Зрители ждут!» Шепчет Волжский, не переставая держать меня за руку. Я согласно киваю. Раз 100 подряд. «Любимая». Сгребает в охапку и жадно целует. В нем откуда-то берутся неимоверные силы. «Сыграем свадьбу в Нептуне?» Громко спрашивает Ника. В ответ Артем на ощупь находит телефон и обрывает вещание. Обнимаю его за шею, льну всем телом и, кажется, оказываюсь в невесомости. «А Ника права. Сыграем свадьбу там, где поженились твои родители». Ловит момент между затяжным поцелуем. «Сначала выпишись из больницы, а уж потом все обсудим». Улыбаюсь на его трогательное заявление. Я бы и сама хотела пойти по стопам родителей. Тем более Нептун сейчас пользуется спросом. Благодаря Миле я смогла разобраться со всеми тонкостями руководства и стать достойным владельцем семейного бизнеса. Папа бы мной гордился. И мама тоже. «Я сделаю все ради тебя. Слышишь?» «Тогда борись за жизнь каждую минуту, Тём. У нас столько всего впереди». «Буду», — коротко отвечает он. «Люблю», — шепчу я и проваливаюсь головой в сумасшедшие чувства. Даже страшно вспомнить то время, когда я и Тёма были врозь. Он избавил меня от проблем, вернул мне крылья, и теперь я смогу спасти его от падения. Не дам ему уйти туда, где сплошная тьма.